Феи Львиной скалы. Скала Сигирия на Цейлоне – это поистине чудо природы и в то же время выдающийся памятник древнего искусства. Этот 200-метровый утес издали напоминает спину слона, который пасется на огороде. Только вокруг не помидорные кусты, а кроны вековых тропических деревьев. Лишь по мере приближения к скале начинаешь осознавать ее масштабы. В моем сознании, ленинградца, родилось такое сравнение. Нужно мысленно увеличить постамент медного всадника до размеров вдвое превышающих Исаакиевский собор. Именно таков гигантский гнейсовый утес, который возвышается над буйной зеленью, словно метеорит, упавший с неба. Легко представить себе, каким чудом для жителей цейлонских равнин казалась скала Сигирия, когда она с 473 по 491 год служила столичной крепостью царя Касьяпа. Будучи старшим из сыновей, он был вправе унаследовать отцовский престол. Однако его матерью была простолюдинка, тогда как мать младшего брата происходило из знатного рода. Опасаясь, что царь уступит требованиям придворных и передаст власть младшему сыну, Касьяп столкнул отца с крутого обрыва. Почти шекспировский сюжет развивался по классическим канонам жанра. Прячась от народного гнева и мести младшего брата, Касьяп, прозванный Кровавым, создал себе крепость на плоской вершине неприступной скалы. На Цейлон, который теперь именуется Шри-Ланка, я попал в феврале, а на Сигирию начал подниматься в 5 часу вечера. И хотя это была отнюдь не самая знойная погода года и не самое знойное время дня, я с первых же шагов обливался потом. Но если так утомительно карабкаться по этим кручам даже зимним вечером, и к тому же без всякой ноши, каких же трудов стоило воздвигнуть стольный град на вершине утеса? Сколько усилий надо было потратить, чтобы обеспечивать его всем необходимым? А ведь прежде не было даже этих крутых ступенек и мостиков над трещинами. На отвесные стены утеса можно было подниматься лишь по веревочным лестницам. На закате их втягивали наверх, и связь с внешним миром полностью прерывалась. Только так отцы-убийцы казалось, что он в безопасности. И все же Касьяп кончил плохо. Его брат, бежавший за море, через 18 лет вернулся с большим войском. Проиграв решающий бой с ним, тиран сам пронзил себе горло кинжалом. Взбираюсь вверх по ступеням, пробитым в скале тысячами паломников. Одуряюще пахнет жасмин, пронзительно перекликаются тропические птицы. На заросших лотосом прудах надрываются лягушки. Останавливаюсь перевести дух и оглядываюсь на подножье скалы. К утесу примыкает так называемый Нижний город. Когда-то он был обнесен рвом и стеной. Остатки фундаментов позволяют судить об архитектурном ансамбле, созданном 1500 лет назад. Возле дворцов были созданы пруды и купальни, защищенные после полудня тенью от скалы. Там, судя по сохранившимся трубам, журчали струи водопадов. Прямо-таки Цейлонский Петергоф V века. В конце пути обхожу качающийся камень, многотонный монолит, который было легко сбросить на врагов, осаждавших крепость. Рядом высечены из камня когтистые лапы и все, что осталось от гигантской фигуры льва, некогда охранявшего вход в неприступную столицу Касьяпа, прозванную Львиной скалой. И вдруг неожиданно близко взору открываются знаменитые фрески Сигирии, мир древних золотисто-оранжевых красок. Когда-то на отвесе скалы Сигирия были изображены 500 женских фигур. Высеченные тут же на камне стихи воспевают их красоту. До наших дней уцелела лишь малая часть фресок, те, что защищены впадиной скалы от дождя и солнца. Но об этом памятнике древнего искусства существует целая литература. Тонкие талии, изысканные изгибы рук. Трудно поверить, что эти изображения созданы 1500 лет назад. Столько в них утонченного вкуса и смелости художественного обобщения. Их неподдельная архаичность в чем-то смыкается с современным новаторством. Женщины на фресках Сигирии как бы парят над облаками. До сих пор специалисты спорят о том, кого они изображают. Одни утверждают, что это небожительницы, другие, что это феи воды. Скала находится в засушливой зоне, и женские фигуры на фресках могут олицетворять дождевые облака или влагу вообще. Может быть, красавицы на фресках Сигирии должны были напоминать древним цейлонцам, что орошение – это основа жизни. Вокруг утеса, насколько хватает глаз, простирается зеленый ковер джунглей, а на севере поблескивают зеркала водоемов. Это гигантское водохранилище древней растительной системы города Анурадхапура. Но стоит ли спорить о значении женских фигур на львиной скале? Ведь их создатели рассказали о главном, о замечательном искусстве, о высокой цивилизации, что существовало на Цейлоне в те давние времена.